Глава 9. Королева эльфов. Душной ночью магия передвигалась бесшумной поступью. Одна сторона горизонта окрасилась красным от заходящего солнца. Мир вращался вокруг центральной звезды. Эльфы этого не знали. А если бы и знали, едва ли это их волновало бы. Их никогда не волновали подобные вещи. Во многих странных уголках вселенной существовала жизнь. Но эльфам и это не было интересно. В этом мире возникло много форм жизни, но ни одну из них до настоящего времени эльфы не считали достаточно сильной. Но в этот раз... У них тоже была сталь. Эльфы ненавидели сталь. Но в этот раз игра стоила свеч. В этот раз. Один из них подал знак. Добыча уже была совсем рядом. Наконец ее заметили. Та кучковалась у деревьев вокруг поляны, напоминая темные шары на фоне заката. Эльфы собирались вместе, а затем они начали петь. Причем так странно, что звуки попадали напрямую в мозг, минуя уши. «Вперед!» – скомандовал арканцлер Чудакулли. Все волшебники, за исключением Ринсвинда, бросились в атаку. Тот остался выглядывать из-за дерева. Эльфийская песня, необыкновенная разноголосица звуков, проникающая прямо в затылочную долю мозга, резко оборвалась. Тощие фигуры обернулись назад. На треугольных лицах светились желтоватые глаза. Люди, знавшие волшебников лишь как самых алчных в мире посетителей трактиров, удивились бы их резвости. Вдобавок, если для достижения максимального ускорения волшебнику требовалось совсем немного времени, то остановиться ему было крайне тяжело. И он несет свой груз агрессии. Хитрости необщей комнаты незримого университета гарантированно давали волшебнику максимальное количество зловредности, которую достаточно было просто навести на цель. Первый удар нанес декан, стукнувший эльфа своим посохом с привязанной подковой. Тот вскрикнул и отпрянул назад, схватившись за плечо. Эльфов оказалось много, но атака оказалась для них крайне неожиданной. В стали чувствовалась мощь, а метательные гвозди производили эффект картечи. Некоторые пытались отбиваться, но ужас, внушаемый сталью, был для них непреодолим. Наиболее здравомыслящие эльфы сумели выжить, сбежав на своих тощих ножках, а убитые просто растворились в воздухе. Атака не продлилась и 30 секунд. Ринсвинд наблюдал за всем из-за дерева и полагал, что это не считалось трусостью. Просто это была работа для специалистов, которую безопаснее перепоручить старшим волшебникам. Если бы позднее возникла проблема, касающаяся динамики слуда или выпиливания лобзиком, или же недопонимания магии, он был бы рад сделать шаг вперед. Ринсвинд услышал шорох, раздавшийся у него за спиной. Там что-то было. Но чем бы оно ни являлось, оно изменилось, как только он обернулся. Первым талантом эльфов было пение. С его помощью они могли превращать других существ в своих рабов. Вторым их талантом была способность менять восприятие окружающими своей формы, не меняясь при этом на самом деле. На секунду взгляд Ринсвинда уловил худощавую фигуру, которая сначала уставилась на него, а потом в один неясный миг превратилась в женщину, королеву, в красном платье и гневе. «Волшебники!» произнесла она. «Здесь? Почему? Как? Отвечай мне!» В ее темных волосах сияла золотая корона, а глаза сверкали желанием убивать. Она двинулась навстречу Ринсвинду, и тот вжался в дерево. «Это не ваш мир!» прошипела королева эльфов. «Вы удивитесь!» сказал Ринсвинд. «Сейчас!» Брови королевы изогнулись дугой. «Сейчас?» повторила она. «Да, я сказал сейчас!» — сказал Ринсвинд в отчаянии, улыбаясь. «И именно сейчас! Вот что я на самом деле сказал! Сейчас!» На мгновение показалось, что королева была озадачена, а затем кувыркнулась в воздухе назад, ровно в тот момент, когда сундук хлопнул крышкой в том самом месте, где она до этого стояла. Она приземлилась позади него, шикнула на Ринсвинда и исчезла в ночи. Ринсвинд сердито взглянул на сундук. «И чего ты ждал? Разве я приказывал тебе ждать?» – допытывался он. «Или тебе просто нравится стоять у людей за спиной и ждать, пока они обо всем догадаются, да?» Он осмотрелся по сторонам. Никаких эльфийских признаков не было. Неподалеку от него декан, расправившись со всеми врагами, решил атаковать дерево. Затем Ринсвинд посмотрел наверх. Среди ветвей, прижавшись друг к другу, широко распахнув удивленные глаза, сидели десятки, как ему показалось в лунном свете, небольших и взволнованных обезьян. «Вечер добрый!» – поздоровался он. «Не беспокойтесь из-за нас, мы просто идем мимо!» «Вот теперь все становится сложно!» – произнес голос за его спиной. Он казался знакомым, ведь это был его собственный голос. «У меня есть всего несколько секунд до того, как петля затянется, поэтому слушай, что тебе нужно сделать. Когда вы вернетесь во время Ди, задержи дыхание!» «Ты что, я?» – изумился Ринсвинд, вглядываясь в темноту. «Да, я! И я говорю тебе, задержи дыхание! Думаешь, я стал бы врать самому себе?» С резким притоком воздуха второй Ринсвинд исчез. И в другой части поляны чудакули ревом позвал его. «А, Ринсвинд! Я-то думал, ты не хочешь, чтобы тебя оставили здесь!» Сказал арканцлер, едко усмехаясь. «Кого-нибудь убил, а?» «Вообще-то королеву!» Ответил Ринсвинд. «Да неужели? Я впечатлен!» «Но оно ушло!» «Они все ушли!» Сказал Думинг. «Я видел там на холме голубую вспышку. Они вернулись в свой мир!» «Думаешь, они вернутся?» Спросил чудакули. «Это не важно, сэр. Гекс вычислит их, и мы всегда успеем сюда вовремя». Чудакули хрустнул пальцами. «Хорошо! Это прекрасное упражнение! Гораздо лучше, чем стрелять друг в друга красками! Воспитывает храбрость и командную согласованность! Кто-нибудь остановите декана, пока он совсем не разворотил тот камень! Кажется, он слишком увлекся!» На траве появился нечеткий белый круг, достаточно широкий, чтобы вместить всех волшебников. «Так, а теперь обратно!» – сказал арканцлер, пока возбужденного декана тащили к остальной группе. «Пора!» Внезапно волшебники оказались в пустом воздухе. Они падали. Никто, кроме одного, не успел задержать дыхание, прежде чем они свалились в реку. Но волшебники хорошо умеют держаться в воде и обладают свойством выпрыгивать из нее, как поплавки. Кроме того, река напоминала медленно движущееся болото. Ее засоряли плавающие бревна и илистые берега. То тут, то там ил был таким прочным, что на нем росли деревья. Дискутируя по поводу начала суши, это не было слишком очевидным, они мало-помалу пробултыхались до берега. Солнце жарко светило над головой, а среди деревьев переливались целые облака комаров. «Гекс вернул нас не в то время!» – сказал чудакули, выжимая мантию. «Не думаю, что это действительно так, арканцлер!» – робко произнес Думинг. «Значит, не в то место! Вообще это не город, если ты не заметил!» Думинг в замешательстве осмотрелся. Окружающий пейзаж нельзя было в полной мере назвать ни сушей, ни рекой. Где-то неподалеку крякали утки. Вдалеке виднелись голубоватые холмы. «Наверху запах получше!» – произнес Ринсвинд, вынимая из карманов лягушек. «Это болото, Ринсвинд!» «И что?» «И я вижу дым!» Сказал чудак Улли. Неподалеку от них поднимался тонкий серый столбик. Идти к нему пришлось намного дольше, чем им казалось сначала. Земля и вода боролись друг с другом при каждом их шаге. Но в конечном счете, ценой одного растяжения и множества укусов, волшебники достигли каких-то густых зарослей кустарника, сквозь которые смогли наконец разглядеть поляну, лежавшую за ними. Там было несколько домов, если их можно было так назвать. Они напоминали скорее груды веток с камышовыми крышами. «А что, если это дикари?» – предположил профессор современного руносложения. «Или, может, кто-то отправил их в эту деревню, чтобы воспитывать тут командный дух?» – проговорил декан, сильно искусанный комарами. «Нам еще повезет, если они окажутся дикарями!» Сказал Ринсвинд, внимательно разглядывая хижины. «Ты что, хочешь с ними встретиться?» Спросил чудак Улли. Ринсвинд вздохнул. «Я же профессор жестокой и необычной географии, сэр. В любой непонятной ситуации всегда нужно надеяться, что это дикари. Они, как правило, очень вежливы и гостеприимны, при условии, что вы не станете делать резких движений и не попытаетесь есть не тех животных». «Не тех животных?» – переспросил чудак Улли. «Табу, сэр, они с ними вроде как родственники или что-то вроде того». «Это звучит чересчур мудрено», – с подозрением заметил Думинг. «А дикари часто оказываются мудреными», — сказал Ринсвинд. «Это цивилизованный народ, который способен доставить вам неприятности. Они всегда пытаются затащить вас куда-нибудь, чтобы задать несколько немудреных вопросов. Нередко они подключают к делу и режущее оружие. Уж мне-то поверьте, но это не дикари, сэр». «Откуда ты это знаешь?» «У дикарей хижины получше», — уверенно заявил Ринсвинд. «А это крайние люди!» «Никогда не слышал ни о каких крайних людях!» — сказал чудак Улли. «Я сам их придумал!» — ответил Ринсвинд. «Просто случайно на них наткнулся! Это люди, которые живут на самом краю, на скалах, в самых ужасных пустынях! У них не бывает ни племен, ни кланов! Это слишком накладно! Как и расправы с незнакомцами! Поэтому они лучшие из всех, кого мы могли бы встретить!» Чудак Улли обвел взглядом болото. «Здесь же полно водоплавающей дичи! Птицы, яйца, должно быть и рыбы полно! Я бы тут наелся до отвала! Это хорошая деревня!» «Смотрите, один выходит!» — заметил профессор современного руносложения. Из хижины показалась сутулая фигура. Она выпрямилась и осмотрелась вокруг, раздувая огромные ноздри. «Вот те раз! Что это такое вывалилось из того уродливого дерева?» — произнес декан. «Это что, тролль?» «Несомненно, он слегка грубоват», — сказал чудак Улли. «И почему он носит какие-то доски?» «Думаю, он просто небольшой мастак в дублении шкур», — предположил Ринсвинд. Громадная косматая голова повернулась в сторону волшебников. Ноздри снова расширились. «Он нас учуял», — сказал Ринсвинд и начал поворачиваться. Но чья-то рука схватила его за край мантии. «Сейчас неподходящий момент для побега, профессор», — сказал чудак Улли, одной рукой приподнимая его в воздух. «Нам известно, что ты хорошо владеешь языками и вообще ладишь с людьми. Поэтому мы назначаем тебя нашим послом. Ты только не кричи!» «К тому же это существо, похоже, как раз из жестокой и необычной географии», — добавил декан, пока они выталкивали Ринсвинда из кустов. Громила наблюдал за ними, но не пытался атаковать. «Давай, иди вперед!» — шепнули кусты. Нам нужно выяснить, когда мы попали!» «Ну, конечно!» — сказал Ринсвинд, осторожно разглядывая гиганта. «Сейчас он мне все расскажет! У него же есть календарь, да?» Он осторожно двинулся вперед, подняв руки и показывая, что у него нет оружия. Ринсвинд был ярым сторонником неимения оружия. Оно лишь превращает своего обладателя в мишень. Человек отчетливо его видел, но, судя по всему, это его мало волновало. Он смотрел на Ринсвинда не более внимательно, чем на проплывающее в небе облако. «Здрасте!» – произнес Ринсвинд, остановившись на некотором расстоянии. «Я есть друг, профессор жестокой и необычной географии, прийти незримый университет, ты... Ой, у вас еще не изобрели купание, да? Или это твоя одежда так пахнет? Ну, хоть оружия у тебя нет, вроде бы... Человек сделал несколько шагов вперед и одним быстрым движением сорвал шляпу с головы Ринсвинда. «Эй!» Огромное лицо расплылось в улыбке. Человек повертел шляпу в руках. Солнце блеснуло на слове «волшебник», вышитом дешевыми блестками. «О, понимаю!» – сказал Ринсвинд. «Красивые блестяшки! Ну, для начала неплохо!»